Химическое равновесие в системе СО2 газообразное плюс С кристаллическое образуется 2 моль СО газообразных, при этом поглощается теплота, сместится вправо при повышении давления, понижении температуры, повышении концентрации СО и повышении температуры.